Глава 37. Борт крейсера А-15 Майсира. Орбита планеты Аурелия, 6КА-81.4, система звезды Митры, 24 януаря 417 года эры восстановления. Что бы там ни говорили, а размер имеет значение. Эорлан III отводит взгляд от панорамного экрана, по которому медленно движется величественный силуэт линкора. На полосатых призмах и выпуклых гондолах его двигательных блоков вспыхивают и гаснут оранжевые световые блики, корабли летят над освещенной стороной Аурелии. Говорят, что он проклят. Марков перемешивает напиток в высоком стакане. Кто говорит? Все говорят, сир. Мистицизм опять вошел в моду? Скажите спасибо преподобным сестрам, сир. А что еще говорят? Говорят, что вы зря отказали Маккослибу. Его присутствие там было бы уместно. Обойдется. Вам виднее, сир? Вот именно, мне виднее. Император опускается в глубокое, как разгрузочный кокон, кресло. А тебе стоило бы попрощаться с Вей и Вольском. Они о тебе хорошо отзываются. Не люблю прощаний, сир. Кроме того, я не уверен, что они хотели бы созерцать полицейскую рожу в последние минуты перед отлетом. Я вот, сир, смотрел на это сооружение, Марков кивает на экран с проплывающим линкором, и одна такая странная мысль посетила меня. Мысль? Да, сир. Я вот думал, для перемещения по галактике великие древние расы не использовали звездолетов. Они использовали порталы для мгновенной телепортации темной ворота. Это известно. Почему же тогда гормиты, ученики ползучих, отказались от удобных порталов и возвратились к неудобным звездолетам? А кто сказал, что ползучие допустили ящеров к технологиям темных ворот? Неужели за миллионы лет гормиты не смогли бы повторить достижения своих наставников? Мне, сир, кажется, что здесь что-то не так. Есть какие-то предположения? Я задам этот вопрос местным гормитоведам. Пусть мозгуют. Вот это правильно. На подобные вопросы должны отвечать специалисты. Мы слишком много фантазируем. Это от незнания, Марков. Наши сведения о Горме очень приблизительны. Отсюда и главная опасность для нас. Служба не справляется. Император нахмурился. Скажите, а их агенты больше не контактировали с Вольском? Нет, сир, по крайней мере, в телесной форме. Был зафиксирован только один контакт. Почему они выбрали именно Вольска? Они достаточно узнали о нем на Фаренгу. Давно замечено, ящеры предпочитают иметь дело с тем, что хорошо ими изучено. Консервативная раса. Осторожная, сир. А Вольск получил от гормитов средства для связи или что-то подобное? Насколько мы знаем, нет. И это беспокоит, сир. Значит, на линкоре у них будет кто-то свой. Возможно, сир. А может, они научились устанавливать дальнюю связь без использования инсайдеров? Это как? Я не специалист, сир. Ладно тебе. Император делает неопределенный взмах рукой. Я тебя сейчас спрашиваю не как специалиста, а как догадливого сукина сына. Как догадливый сукин сын, отвечаю, микропорталы, сир. Или нечто такое, чего мы вообще не можем представить, типа того оружия, которым убили экипаж Максвелла. Император разворачивает кресло к экрану. Над дюзами маршевого двигателя линкора вспыхивает белесое гало. Эйнсов готовился к уходу на 38-й Лимис. Тень планеты накрывает его. Только цепочки красных и зеленых огней выдают присутствие самого большого из звездных челнов человеческой расы. «Не пуха», — шепчет тиранеец. На линкоре его не слышат, поэтому никто не может послать тиранейца к черту.